продохнуть, не лечь, не встать, не закончить, не начать, не говорить, не молчать, не петь, не полюбить, не сейчас, не впредь, не черкнуть ни одной строки, каждый день вставать не с той ноги, ночью ложиться не с той стороны, волком кидаться на четыре стены, сам поджать хвост и пуститься в вой, опавший листвой шелесты под ногой, чуя, как сердце зреет лень, с тех пор, как здесь поселилась осень. За червем по земле, сонной мухой висеть на стекле, верхом взмыть в облака, мертвым соколом упасть, свысока красотигром, не оставляя следа, рысью бежать в никуда, любом хотеть добычу поднять, но трусливым шакалом свою подаль урвать, крыса из корабля, давшего течь, хмельной головой поникнуть с плеч, и не попрем забиться в день, с тех пор, как здесь поселилась осень. Валяться в грязи, нательный крестик сорвать да выбросить, растоптать, сохранить да спаси, да спасителя послать во свояси. Мама, я тоже могу быть святым. Мама, чем я хуже Христа, его облик тоже был земным, его совесть тоже не так чиста. Как же чахлое солнце пойдет на восток, когда осень свое заберет назад? Не лучше ли остановить этот ход? Просто больше не открыл глаза. В комнате дым, хватит бардак, пору выкидывать белый флаг. Над городом дождь, на кладбище туман, и за лесом не успевший начаться роман. Вопреки экватор в Антарктиде льды, в Австралии ждут, как только и ты. С Америкой все полный окей, на остальных континентах без новостей. Как и сплела в руке сигарета, как песня замолкла в начале куплета, как последний патрон из пистолета. Вот и прошло